Глава 14. Сиена. «Не передашь, пожалуйста, сливки?» Охваченная каким-то сюрреалистическим удивлением, я наблюдала за тем, как Би передает граненую хрустальную чашу, полную воздушных белых сливок, королеве, которая кивает в знак благодарности. 4 недели назад я и подумать не могла, что буду сидеть за обеденным столом в королевской резиденции, расположенной в самом сердце территории оборотней, и пить настоящий британский чай, в то время как мой враг, любовник-вампир, будет заключен в тюрьму. Конечно, такое трудно было бы вообразить. Я неловко поёрзала, осознав, насколько ошибочными были мои представления об этом мире. Территории казались какой-то беззаконной, безжалостной страной невыразимых ужасов. И, если честно, во многом так и было. Но есть вещи, люди, места, которые заставили меня задуматься. Так ли уж сильно они отличаются от привычного мне мира людей? Мы вели жестокие войны и совершали ужасные злодеяния в отношении друг друга. На протяжении веков существовали рабство, пытки и угнетение женщин. Но ведь были и красота, доброта, любовь. Наверняка и здесь есть тоже. «Это лучший бисквит Виктория, который я когда-либо ела», объявила Би, прежде чем откусить еще один большой кусок нежного торта. Диана с улыбкой наклонила голову. «Обязательно передам шеф-повару. Ей будет приятно это услышать». Она посмотрела на башню из булочек, пирожных и сэндвичей перед нами, и улыбка сползла с лица. «Обычно у нас есть и пирожные с разными ягодами, но большинство из них в дефиците, поскольку погода стала такой переменчивой». Диана прочистила горло и покачала головой. Морщинка между ее бровей разгладилась. «Что ж, в данный момент с этим ничего не поделаешь. Давайте просто наслаждаться, хорошо?» Я откусила половину своего блинчика с копченым лососем и показала ей палец вверх. «Очень вкусно!» И это не было ложью. Еда была восхитительной, но аппетит у меня пропал. Утром после ужасного сна, поворочившись сбоку на бок, мысленно проигрывая прошедший вечер, я встала не с той ноги. И в последующие часы ничто не смогло улучшить мое настроение. Би щебетала рядом, безумолку говоря о плане побега. Это должно было успокаивать, ведь мне не приходилось больше думать об этом одной. Однако это сделало реальность более осязаемой. Довольно скоро мы покинем это место. Если потерпим неудачу, я приговорю всех троих к смерти или чему-нибудь похуже. Если преуспеем, никогда больше не увижу Доминика. Когда-то это показалось бы победой, но сейчас, после того, как я почувствовала его в себе, после того, как узнала, что между нами может быть, я не была так уверена. Смотря в лицо всем возможным исходам, которые могли свершиться в будущем, я ощущала лишь холод. Диана явно забыла о прежних заботах, потому что сейчас со стоном удовольствия поглощала выпечку с колбасой. К счастью, ее глаза были закрыты, потому что, когда я взглянула на Би, она запихивала в карманы горсть орехов пекан. Я уставилась на нее, выпучив глаза, и, к счастью, она поняла намек. «Нам нужно серьезно поговорить о скрытности, иначе мне не придется беспокоиться о планировании маршрута побега. Мы не уйдем дальше двери». «Ваше Величество, вчера я прогуливалась по окрестностям и заметила, что поблизости не так уж много ремесленников и магазинов, а дома разбросаны далеко друг от друга. У каждой стаи свои владения, каждая как самодостаточный городок». Надо отдать ей должное. Би отличалась упорством и целеустремленностью. Королева похлопала по губам фиолетовой салфеткой. У каждого клана есть своя крепость. Они сосредоточены вокруг городской площади. У нас много магазинов, ремесленных лавок и тому подобного. При этом, да, королевская крепость автономна, и все у нас собственного производства, от оружия до Стилтона». Она подмигнула, отщипывая кусочек последнего и отправляя его в рот. «Сиена, уверена, что не хочешь попробовать Паттенбург? Это что-то невероятное. Или, может, еще чашечку чая? Думаю, после вчерашней разминки тебе не помешает кофеин». Потребовалась секунда, чтобы до меня дошло, и тогда уши залились краской. «Я не... Что вы?» «Не отрицай, не трать силы. Моя комната прямо над камерой генерала. Мне пришлось накрыть голову подушкой, чтобы заглушить вас двоих. И я еще мысленно порицаю Би за отсутствие скрытности. Ваше Величество, прошу прощения, мне нет оправданий». «О, расслабься», — сказала она со смехом. «У тебя не будет проблем. Ты взрослая женщина, у которой есть определенного рода потребности. Тебе не нужно оправдываться или получать мое дозволение». Диана наклонилась вперед и долго смотрела на меня. «Но я чувствую необходимость предупредить тебя. Неважно, что порой может показаться, вампирам нельзя доверять. Особенно, когда речь идет о любви и верности. Они возьмут то, что хотят, когда захотят, а после выбросят. Запомни мои слова». «И все же вы доверяете герцогине Эванжелине?» — спросила Би. Глубокие зеленые глаза Дианы смягчились. Она откинулась на спинку кресла. «Да, но она — исключение. Отсюда моя осторожность в принятии дальнейших решений до поры, пока не получу от нее весточку. Я практически ничего не знаю о Доминике. И пока герцогиня не развеет сомнения на его счет, мне придется действовать, предполагая худшее. Я надеялась использовать нашу небольшую трапезу, чтобы затронуть тему, поднятую Уиллом накануне утром. Хотела попробовать убедить королеву изменить мнение о Доминике, но эта мысль развеялась, как шелуха на ветру. По какой-то причине она испытывала глубокое недоверие к вампирам. И ничто из того, что я собиралась сказать, не изменит этого». Диана поджала губы и пожала плечами. «Я знаю, что вы считаете меня архаичной и в чем-то предвзятой, но вы должны понять, я несу ответственность за тысячи жизней. Я не могу позволить себе потерять голову из-за красивого личика, талики шарма или сладких речей». Она бросила выразительный взгляд на Би, а затем на меня. «Ой, очень колко. Если хотите знать, в моем случае ничего из перечисленного не было», — пробормотала Би, рассеянно теребя салфетку и внимательно изучая стол. «Меня привлекла его доброта. Когда меня впервые привели на игрище жатвы, я даже дрожь не могла унять. Наверное, была похожа на жалкую чихуахуа. Когда жестокий граф Дюмон, казалось, заинтересовался мной, Уилл вызвался помочь, вытащил меня из игры и сделал слугой. Я искренне считаю, что обязана ему жизнью». «Да, это может быть правдой, Беттани. Но обязана ли ты расплачиваться за это своим сердцем? Потому что я могу с уверенностью сказать тебе, он уничтожит его. У вампиров нет моногамии. Представление о верности весьма скудное, а он королевских кровей. Если бы хотел разнести все это к чертям и ввязаться в эту игру, он бы уже сделал это». Слова были предназначены для Би, но я чувствовала, как кинжалы попадают и в меня. «Мне очень жаль, Беттани, но даже если он и любит тебя, то только по-своему. Так же, как мужчина любит хороший стейк. Сможешь ли ты жить с этим зная, что у этой любви есть срок годности. Хочешь принять в этом участие? Вперед! Вы обе. Я не буду вас останавливать, но считаю своим долгом предупредить, как та, кого не раз предавал кровосос. Ничем хорошим это для вас не кончится. Так не бывает. Несмотря на то, что мы с Би практически самостоятельно пришли к одинаковым выводам, подтверждение наших подозрений стало настоящим пинком под зад. Нужно выбираться отсюда и проветрить свою чёртову голову. «Ваше Величество, разрешите мне немного покататься на лошади? Погода кажется спокойной, и мне не помешает свежий воздух». «Конечно. Попрошу одного из слуг отвезти тебя в конюшню», — сказала Диана, нажав кнопку на подлокотнике своего кресла. «Только оставайся на территории крепости и не пересекай ров». Мы все еще ходим по тонкому льду, когда дело касается кланов, и я не хочу, чтобы ты столкнулась не с тем волком, пока я не заручилась поддержкой всех на предстоящем собрании». «Поняла». Я кивнула и оттолкнулась от стола. «И спасибо». Через мгновение дверь кухни распахнулась, и появился Джордан. Моё и без того израненное сердце учащённо забилось при виде его лица, лишённого и намёка на хитрость. «О нет, ты опять подавилась мясом?» Я покачала головой, а затем подхватила его руку. «Нет, вообще-то я надеялась, что ты проводишь меня в конюшню». Джордан бросил на королеву вопросительный взгляд, и она кивнула. «Хорошо». Я молчала, пока мы не вышли оттуда и не начали спускаться по извилистым каменным ступеням на лужайку. Только когда легкий ветерок взъерошил волосы, я поняла, как здесь тепло. Как весенним днем на северо-западном побережье Тихого океана, дома. И это по сравнению с ледяными бурями и низкой температурой, которые едва не прикончили меня всего несколько дней назад. «Что здесь с погодой, Джордан? Тут есть правильные времена года, как у нас?» «Конечно, есть. У нас одна Земля, и мы находимся на одинаковом расстоянии от Солнца. Очевидно, раньше были. В последнее время все изменилось. Сегодня холодно, завтра тепло. Дядя Пэдди говорит, что это как-то связано с тем, что завеса опустилась». Моя рука рефлекторно дернулась. «Кто такой, черт возьми, дядя Пэдди?» «Кто такой, черт возьми, дядя Пэдди?» Взорвалась я мгновением позже, не в силах остановить себя. Джордан помедлил и нервно почесал подбородок. «Он старейшина в моем клане, и ему нравится, когда его так называют». Вдалеке виднелись конюшни. Я огляделась вокруг, чтобы убедиться, что мы одни, и остановила Джордана. «Я знаю, что они были добры к тебе, и это, вероятно, было огромным облегчением, когда ты впервые попал сюда, испуганный и одинокий. Но, Джордан, эти люди — не твоя семья». Я сильно ткнула себя в грудь. «Я — твоя семья». Сердце ушло в пятки, когда он не встретился со мной взглядом. «Джордан?» Кадек дернулся. Он тяжело сглотнул и, наконец-то, посмотрел на меня. «Я знаю, Сиси, но разве... разве не может быть правдой и то, и другое?» «Ох, что я могу сказать?» «Можно показать тебе кое-что?» — мягко спросил Джордан. Я не доверяла своему голосу, поэтому просто кивнула. Он провел языком по верхней губе, роясь в кармане. «Альфа клана Киллиана был единственным, кто сделал ставку на меня. А они — лучший клан здесь». Он протянул на ладони набор крохотных фигурок, каждая из которых была тонко выточена. Он взял две и поднес их к лицу. «Теперь это мои родители, Майя и Каван. Они иногда очень сильно давят на нас, но ко всем, кто работает на них, относятся как к родным. В один из первых дней волк из другого клана пытался поиздеваться надо мной. «И моя сестра, Элька, вот это», — сказал он, делая паузу, чтобы отыскать фигурку поменьше. Избила его метлой до крови. Потом вожак его стаи пришел с расспросами и захотел, чтобы меня выпороли, потому что я человек и создаю проблемы. Но Каван поддержал меня, несмотря на то, что из-за этого между кланами могла разразиться самая настоящая битва. Я сглотнула. Меня пробрала волна беспокойства. То, как он говорил, блеск в его глазах, довольное выражение лица. Неужели я потеряла Джордана? Я посмотрела вниз, на самый маленький кусочек выструганного дерева в его руке. Маленький волк. А этот? Он поднял его, сияя. Это я. Или буду я. Пока я еще человек. Но Па говорит, что мы проведем церемонию обращения, как только он почувствует, что я достаточно окреп физически. Я очень много тренировался, но он считает, что я буду готов только через год или около того. Я думаю, раньше. Я долго не могла осмыслить его слова. Этого просто не может быть. Но когда мысль окончательно оформилась, это сильно поразило. Джордан был не просто пленником, с которым хорошо обращались. Он был полноправным членом семьи клана Киллиана. Я сжимала свой браслет из бисера. Сердце обливалось кровью. Неужели все было напрасно? «Мне нравятся твои фигурки, Джордан», — выдавила я. «И я люблю тебя». Что ж, дела хуже некуда. Из желания остаться рядом с вампиром, с которым не должна и не могу быть, попыток спасти любимого человека, которому моя забота вовсе ни к чему, и войны, в которой я даже не должна была участвовать, я оказалась умственно, физически и эмоционально истощена. Завтра будет новый день. Сегодня. Сейчас. Мне нужно седло, лошадь и открытое пространство. Отведи меня к лошадям, ладно? Джордан издал глубокий вздох облегчения и пошел вперед, ведя меня за собой. Когда мы дошли до конюшни, он передал меня бородатому мужчине, одетому в джинсы и ковбойскую шляпу, и поспешил уйти. Если волки такие долгожители, как я слышала, то этот человек явно перешагнул столетний рубеж. Несмотря на хорошую физическую форму и отсутствие морщин, он еще и не заговорил, а уже излучал спокойствие, мудрость, почти дзен. «Привет, девочка. Меня зовут Хэмиш. Ты, должно быть, Сиена?» «Да». «Я был на дежурстве, когда вы прибыли. Хавок, конечно, та еще дикарка. Ты, должно быть, чертовски хорошая наездница», — заметил он с чем-то вроде уважения во взгляде. «Если хочешь покататься на ней, приведу ее. Вернусь в мгновение ока». Я слышала, как Хавок суетится в конюшне. Но прежде чем мне удалось войти и успокоить ее, я услышала низкое, грозное рычание, от которого душа чуть не ушла в пятки. Когда Хэмиш вывел Хавок, она была уже с седлом и спокойна, как ягненок. «Похоже, вы и сами неплохо с ней справляетесь», — легко заметила я, беря в руки поводья. «Просто нужно знать, как с ними разговаривать», — ответил Хэмиш, подмигнув. «Как человек, который не против запугивания, когда это необходимо, должна отдать должное старине Хэмишу. Нужно использовать любые доступные средства». Получив основную информацию о достопримечательностях, я отправилась в путь. Первые 20 минут, когда следовало бы продумать пути отхода, отметить месторасположение охраны и потенциальные ловушки, я только и делала, что скакала. Ветер трепал волосы, юбка развивалась вокруг бедер, но мне было все равно. В эти драгоценные мгновения я чувствовала себя свободной, хотя это было совсем не так. Лишь достигнув рва вокруг крепости, я сбавила скорость и стала обращать внимание на окружающую обстановку. Королевская крепость находилась на возвышенности. За пределами ее территории простирались обширные земли, акры и мили леса во всех направлениях. Хоть я и была уверена, что вспомню, куда идти, как только мы вернемся на вампирскую территорию, но не стоило забывать о гипотермии, чуть не убившей меня по дороге сюда. Я должна раздобыть карту. Снова. Я подстегнула Хавок и двинулась вдоль периметра рва. Он был не очень широким, и его легко пересекла бы обычная лодка или даже сильный пловец. Вряд ли это будет таким уж хорошим сдерживающим фактором. Если кто-то захочет попасть на территорию королевской резиденции, не проходя тем путем, которым прошли мы. Я размышляла об этом, когда что-то просвистело возле уха. Что за черт? Я махнула рукой, оглядываясь в замешательстве. Это была не просто большая муха, а стук. Хавок взбрыкнула и издала визг возмущения. Я пыталась удержать поводья. «Все в порядке, подруга, все хорошо», — прошептала я, положив руку кобыле на шею. Мне хватило одного взгляда вниз, чтобы увидеть стрелу, приколовшую мою юбку к кожаному седлу. Мы под обстрелом. Кто-то стрелял по нам из-за деревьев на другой стороне рва. Адреналин ударил в кровь. Я щелкнула языком и натянула поводья, чтобы развернуть Хавок в обратную сторону к крепости. Когда она перешла на галоп, я увидела вторую стрелу, все еще дрожащую от удара, попавшую в землю в нескольких ярдах впереди. «Проклятие! Давай быстрее!» Милю или около того мы напряженно двигались вперед, пока я не почувствовала себя достаточно комфортно, чтобы остановиться. Хавок фыркала и вскидывала голову, но я чувствовала, что это от страха, а не из-за травмы. Тем не менее, я должна была убедиться. Просунула руку под седло и облегченно вздохнула, коснувшись мягкой сухой лошадиной шерсти. Я дернула стрелу, вырвав ее из кожи седла и разорванной юбки. Почти бросила на землю, но остановилась. Она должна принадлежать одному из кланов оборотней, о которых Диана предупреждала нас. Почти смертельное напоминание о том, что нам здесь рады далеко не все. Ублюдки. Неужели нельзя и на минуту расслабиться? Я должна быть начеку каждую секунду и взять на себя ответственность за остальных. Потому что одно я знала наверняка. Может, нам и удалось избежать смерти, добравшись до территории оборотней до того, как Эдмунд успел поймать нас, но это не значило, что мы в безопасности. Пока я мчалась обратно к конюшням, с такой скоростью, словно сам дьявол сидел у меня на хвосте, меня одолевало чувство, что, возможно, мы больше никогда не будем в безопасности».